Между мирами 2. Глава 1. Валяясь без сил на спине, я отстраненно созерцал кружащиеся надо мной песчинки, которые мерцали от переизбытка эфира словно звезды в ночном небе. Неожиданно из этой витающей в воздухе иллюминации соткалось змеиное лицо, которое, не мигая, с ноткой осуждения уставилось на меня. Был бы дамой, то определенно родил бы от неожиданности. Хладнокровное создание, очевидно, позабавила моя реакция, поскольку оно демонстративно оскалилось, обнажив ряды мелких острых зубов и выпустив на волю длинный раздвоенный к концу язык. «Так это ты тут все чуть в разнос не пустил?» – прошипело непонятное, но явно опасное существо. «Нет, вы меня с кем-то перепутали». Не раздумывая ни секунды, скинул я с себя любую ответственность, чем несколько озадачил свою собеседницу. Физиономия также неожиданно отстранилась, дав мне возможность усесться на задницу и получше рассмотреть стоящую неподалеку незнакомку. Впервые в этом мире я столкнулся с представителями столь непохожей на Homo sapiens расы. Необычно стройное, вытянутое тело оканчивалось змеиным хвостом. Четыре худые четырехпалые руки сжимали окровавленные клинки серповидной формы. Одета она была в полупрозрачные одежды, обтягивающие верхнюю часть тела. Несмотря на некую фривольность наряда, различить, что находится под ним, не удавалось. Переливающиеся серебристые блики мешали сфокусироваться на самых интересных местах. Глаза с вертикальными зрачками с подозрением следили за моими движениями. Змеи-люди, ноги или как интересно их тут кличут, они смогли меня впечатлить устроенной расправой над простыми бойцами. Последнего рыцаря, кстати, оставили в живых, взяв в плен. Стоявшая передо мной особь была самой крупной из их отряда. «Эй, Брамхис, не поняла, где тот, о ком ты мне говорил?» — крикнула змеелюдка брату Нейгунчиню. «Кадру, не будь такой поспешной. Прошу тебя, отцепись от моего ученика, сам с ним разберусь. Лучше подойди ко мне, я закончил со сбором трофеев, будем делить». Шидра и вправду попалась сильная, не припомню, когда в последний раз нам доставалась такая вкусная добыча. «Думаю, это именно она у нас тут промышляла», — довольным голосом позвал ногу брат Нейгунчинь, который, похоже, и не брат нам вовсе. Змеелюдка шумно выдохнула, склонилась к моему лицу и, мелко вибрируя чешуйками хвоста, поймала мой взгляд. «Спи», — скомандовала она, дополнив свое предложение легким толчком прохладной руки. Падал от неожиданного тычка в песок, а рухнул в небытие. Пришел я в себя от жгучей боли в груди на палубе небольшого папирусного суденышка, которое шустро скользило над поверхностью пустыни. «Офигеть, как круто! Прям летающая лодка Ра какая-то. Выходит, не зря мы гадали во время позапрошлогодней экскурсии в Каир, как древние египтяне пирамиды строили. Возможно, и у них нечто подобное было». Неподалеку сопели без сознания Рогни с Ларионом, валяющиеся бездушными куклами на пыльном настиле. «Мне в этом плане повезло, голова покоилась на упругих ножках, насупившейся Ши, которая сидела прислонившись к толстому плетеному борту судна. Чего это она так скуксились, понял, когда подсел к ней и осмотрелся. У противоположного борта обнаружился единственный выживший в прошедшей схватке противник. Броню с рыцаря сдернули, оставив беднягу в одной набедренной повязке, заодно привязав к позолоченному крюку. Я с сомнением глянул на тонкую веревку, прикидывая, сможет ли она удержать такую машину смерти. Персонаж и вправду впечатлял физической статью. Массивная мускулистая фигура гиганта приковывала взгляд необычными пропорциями. Я даже не знаю, можно ли его отнести к человеческой расе. Вот про кого говорят: широк в кости. Его как будто создавали с запасом прочности, те же предплечья в обхвате как два или три моих. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, в физическом плане мы ему не ровня. Дополняли образ грубые крупные черты лица с мощными надбровными дугами, полное отсутствие волосяного покрова и белая, даже скорее бледная кожа, сквозь которую просвечивали кровеносные сосуды. Глубоко посаженные глаза у незнакомца бездумно смотрели перед собой. Он слегка покачивался всем телом, не пытаясь избавиться от пут. Изо рта тянулась тонкая полоска слюны. «Этот тип, похоже, не в себе», — прошептала я приятельнице. «Если окончательно с катушек слетит, мы с ним точно не справимся. А где брат Нейгунчинь, или его теперь Брамхизом звать?» «Тихо, чего разорался? Хочешь таким же стать?» — почти одними губами зашипела на меня Шия. «Чего это ты?» — не понял я. Брат Нейгунчинь оказался одним из истинных. Думаю, он не будет рад, если мы на каждом углу начнем болтать о том, что он один из смотрителей этого мира. Нервно сжавшись в комочек, встревоженно прошептала юная некромантка. «Ты еще своей погремушкой знатно бабахнул, поэтому не рассчитывай, что мы так просто отделались, история еще не закончилась», напряженно поежилась блондинка. «Это да», — опростоволосился я, открыв дыру в изнанку. «Так делать категорически нельзя. Любой пространственный прокол должен иметь вход и выход, иначе последствия могут быть самыми плачевными, вплоть до полной аннигиляции мирка. Думаешь, нас того в расход пустит?» Вопросительно посмотрел я на свою собеседницу, которая нервно покусывала обветренные губы. Не дождавшись ответа, продолжил: «Да не обошлось ведь все, да и клановые же знают, где мы, будут искать если что. Нужно спросить у ворчливого старикана, чего он там задумал. Сам-то он где?» Заозирался я в поисках знакомой фигуры. «Мы ведь не совершили ничего предосудительного, ну если не считать моего артефакта». На носу и корме небольшого суденышка мельтешили фигуры, с ног до головы укутанные в развивающееся на ветру тряпье. Их лица были надежно скрыты деревянными масками, лишая возможности идентифицировать команду. Но судя по отточенным движениям и скоординированным действиям, безликий экипаж летающей посудины хорошо знал свое дело. Не обнаружив брата Найгунчиня, я попытался встать на ноги, чтобы получше осмотреться. Это оказалось плохой идеей, мозжечок подвел и меня, мотанув в сторону, приложила о борт. Общее состояние оставалось не ахти, голова продолжала гудеть, а в груди так и не утихал жар от излишков вписанного эфира. «Сиди ровно, куда дергаешься? Мастера тут нет», – прошептала подруга, ловко всунув в мой открывшийся для очередного вопроса рот леденец на палочке. «Отдыхай, набирайся сил, чувствую, они нам пригодятся». Сладковатый вкус конфеты обволакивал язык, оставляя после себя легкий привкус местных трав. Эдакий тархун на палочке был одним из разновидностей местного лечебного общеукрепляющего зелья, пользовавшегося большой популярностью в этом мире. Он великолепно бодрил и прояснял голову. Пошевелившись и почувствовав неприятную боль в ребрах, решил внимательно осмотреть себя. К счастью, серьезных травм не наблюдалось. В бою я на прыжки слил все свои запасы маны, заодно лишившись магической защиты. Конечно, мой аурный покров был недостаточно развит, но он точно не был бы лишним, когда меня накрыло. Нужно будет заняться его прокачкой на досуге. Сейчас, когда мое перекачанное энергией тонкое тело уплотняется, защитное поле, создаваемое внедренной в него печатью, тоже должно окрепнуть. Мечи, наверное, отскакивать не будут, но падать на острые камни можно будет с меньшим риском. Вообще прокачка полноценной аурной защиты требует много времени и усилий, и все равно она, как и любая другая защита, не дает стопроцентных гарантий. Поэтому многие воины предпочитают дополнять ее физической, а лучше артефактной броней. Я тоже из их числа, поэтому перед боем дальновидно напялил легкую кожаную броню. Скинув ее с помощью шеи, убедился, что со своей функцией она справилась, защитив меня от серьезных повреждений. Однако кое-что ей предотвратить не удалось. От удара левая сторона тела порядком посинела и опухла. Еще больше досталось незащищенной части левой конечности. Оторвав пропитанные кровью остатки рукава, оценил уже начавшие покрываться коркой ссадины. В отличие от моих товарищей, меня неплохо так приложило и протащило по каменюкам. Они находились подальше и кроме общей запыленности не имели видимых повреждений. С помощью шеи обмазал все царапины на руке липким целебным гелем, намотав поверх чистую повязку. Обработав ребра, обрядился в свежую рубаху и повернулся к подруге. «У тебя нормальные лечилки остались, или только леденцы? Говорил же вам с Рогнизом не продавать все зелья». Кряхтя как старый дед, я поменял позу, устраиваясь поудобнее. Этот петушок на палке, помимо бодрящего эффекта, также обладал слабыми целебными свойствами. Он ускоряет регенерацию ткани и помогает организму восстанавливаться. Однако его употребление в больших количествах могло привести к побочным эффектам. А мне одного леденца залечить ушиб явно не хватит. У Рогниза еще должны быть зелья, но их будить нельзя. Мастер настоятельно посоветовал до прибытия в лагерь не трогать парней, да и в мозгах у них змеелюдка покопалась. Думаю, будет лучше, если они подольше отдохнут. А в моей голове тоже копалась, несмотря на жару, неприятный холодок пробежал по моей спине. Вроде нет, только усыпила тебя. Мастер не разрешил ей лезть к нам, попыталась успокоить меня шея. А куда их вещи засунули? Да и наши тоже, не знаешь? Очередной раз осмотрел я палубу. Извини, не было возможности следить за погрузкой, пожала плечами блондинка. Обнаружить поклажу с нашего места не вышло, а лезть в наглую требушить стоящие неподалеку ящики я не решился, поэтому задал очередной давно уже интересовавший меня вопрос. «Слушай, все хочу тебя спросить, а как так получается, что нас вырубило, а тебя нет? Ты с нами ментальную защиту ни разу не тренировала, а противостоишь воздействию даже лучше, чем мы с Рогнизом. Пффф, какие у вас там тренировки?» Озабоченных малолетних идиотов, с немым укором вздохнула она. «У меня классовая особенность, повышенная ментальная защита. Некроманты же не только же с примитивными некроконструктами работают. У нас связь с питомцами, а любая разумная тварь имеет волю и свои желания. Управлять ими не так просто, как кажется. Дашь слабину и твое оружие обратится против тебя. Хочешь по-настоящему прокачать ментальную защиту? Обращайся, соберу своего вольного питомца. Подцепим к тебе и посмотрим, сможешь ли побороть его инстинкты». Кровожадно улыбнулась покрасневшая от солнца красотка. «Нам бы из этой передряги выбраться», — риторически заметил я, решив, что как-то морально не готов заиметь настолько экзотических питомцев. «Лучше потом, когда возникнет желание, кошечку или собачку заведу, хотя на самом деле с ними тоже пока не тянет возиться». Усевшись поудобнее, уставился на медленно проплывающий однотипный пейзаж за бортом. Крейсерская скорость судна была минимум в 3 раза выше, чем у каравана, так что думаю, к вечеру мы прибудем домой. До этого таких посудин я здесь не встречал, интересно было бы полазить по этой диковинке, изучить ее поближе. К нам бесшумно подплыла молчаливая девичья фигура. В руках она держала поднос, который ловкими движениями превратила в низенький деревянный столик. На нем, как по волшебству звякнув, появилась пара пиалы и фарфоровый чайник. Я уже сглотнул слюну, понадеявшись, что сейчас эта необычная стюардесса поинтересуется, чего мы желаем, рыбу или курицу. Увы, но до такого сервиса местные авиалинии еще не дошли. С легким поклоном закутанная в тряпье красотка удалилась, решив, что с нас и напитков будет достаточно. Отхлебывая из пиалы ароматный терпкий настой, почувствовал, как начинает отпускать головная боль. Не заметил, как, откинувшись спиной на борт, нырнул в путанные лабиринты тягостных дум. Мои мысли вернули меня к недавней битве с вожаком кабартунгов. Это сражение заставило меня пересмотреть свои приоритеты. Желая сосредоточиться на развитии стихийной магии, я поспешно решил отказаться от рунологии и артефакторики. Вот только очередное столкновение с суровой реальностью добавило виртуального дерьма на вентилятор, который разгонял потоки мыслей в моей бестолковке. Теперь я ясно осознавал, что без моего дефектного артефакта нашей лихой компашке пришел бы конец. Неизвестно, разобрали бы нас уже на ингредиенты или просто загнали в рабство. Особой роли это не играет, результат в любом случае был бы плачевным. Главное, удалось убедиться на собственном опыте, что недостаток личной силы можно компенсировать такими вот заготовками. Выходит, полностью отказываться от рунологии и артефакторики было бы ошибкой. Однако теперь не совсем понятно, чем обернутся мои эксперименты с локальным Армагеддоном. Судя по тому, что нас не отпустили на все 4 стороны, а везут на этой лодке, нам еще предстоит разговор с мастером. А если учесть, что он следил за нами и скорее всего использовал в качестве живца, то думаю, у него есть еще планы на наш счет. Как ни крути, но наши судьбы оказались связаны с этим загадочным Брамхизом. Жаль, что его истинные намерения оставались скрытыми, обратится ли его защита в орудие или мы станем жертвами его амбиций. Сражения изменили мое видение, как устроен этот мир. Теперь я точно знал, что это не щекочущая нервишки фэнтези-феерия, а чертова историческая драма, где ради власти и денег одни готовы перемалывать чужие жизни, а другие ради сохранения куска насущного хлеба и крыши прятаться по щелям, в страхе, чтобы их не вытащили и не кинули в жернова политики. В общем, это единственное, наверное, что стабильно во всех измерениях. Поэтому я не мог определить свое отношение и к брату Нейгунчиню. Стоило об этом задуматься пораньше, когда он мне так просто недешевое копье вручил. Создалось впечатление, что он мотивировал меня к изучению техник работы с оружием духа, но, похоже, его намерения были более прозаичные. Уже тогда у него были планы на меня. В этот момент мне стало казаться, что идея заделаться артефактором или портальщиком не такая и плохая. Минимум риска и стресса, сиди в теплом местечке и не отсвечивай. Все-таки быть нагибатором довольно опасно для здоровья, а плюсы в моем случае эфемерны. Возможно, практикуясь у какого-нибудь портала на задворках миров, я смогу быстрее прокачать свой скилл у мироходца и тихонько свалить домой на землю. С другой стороны, под раздачу везде можно попасть. Да и по поводу собственного развития у меня накопилось вопросов с горочкой. Я уже 1,5 года торчу на Рандеркуне. Это довольно большой срок, учитывая, что у меня здесь нет возможности нормально обучаться магии пространства. Просто потому, что ни одного адепта этой стихии среди преподавателей не наблюдалось. А значит, приходилось экспериментировать, обходясь наставлениями Эльры и общей теорией. Вообще основная масса простых одаренных не задерживалась в школе более 1,5 года. Главное было пробудить свой дар и научиться с ним взаимодействовать. Все это входило в, так сказать, стандартный пакет. А вот дальше уже начинались сложности, в основном финансового плана. Многие предпочитали вернуться в родные края и обучаться уже там, впахивая подмастерьями в каких-нибудь ремесленных мастерских или артелях, прокачивали профессиональные навыки. Небольшая часть одаренных оставалась, но сбивалась в ватаге, пытаясь заработать на охоте или найме. Они вместе с теми, кто побогаче, крутились в школе подольше, стараясь выжать с нее максимум, но в конечном итоге тоже уходили дальше, либо к своим персональным наставникам, либо в специализированные учебные заведения. Все-таки уровень преподавания в этой дыре оставлял желать лучшего и сильно зависел от препода. Та же Ливилла дала мне неплохую базу по рунологии, но она уже восстановила свой позвоночник и со дня на день, глядишь, свалит на все 104 стороны. Кто там останется? Граник Дарслан. Был я на их лекциях, без дыри, после них только путаница в голове. Да и задержись Ливилла в школе, ей было нечего больше дать. Сейчас меня ограничивало не отсутствие знаний, а личная сила и наработанные навыки. Освою первую ступень в виде малого рунного атласа, смогу самостоятельно обучать детишек рунологии. Вот только оно мне надо. Эльфийка говорила, что как я освоюсь и наберу достаточно сил, то надо мной возьмет шефство ее наставник. Под его руководством мне и предстоит постигать азы профессии мироходца. Альра хорошо отзывалась о дядьке, и судя по тому, что он до сих пор курирует ее развитие, мужик и вправду должен быть скилловым. Но вот сдается мне, теперь все может переиграться, если брат Нейгун Чень выкатит претензии. Интересно, что несмотря на тяжелые мысли, лезущие в голову, поджилки от страха не тряслись. Просто мой эмоциональный фон еще не восстановился после скачка магических сил. Тело активно перестраивалось, догоняя изменившуюся ауру. Меня предупреждали о таком эффекте: перестараешься и можешь превратиться в бездушное создание, одержимое лишь собственной силой. Но сейчас холодная голова была как нельзя кстати, позволяя оценить сложившуюся ситуацию без лишних истерик. На горизонте показались очертания величественного зиккурата, окруженного мелкими на его фоне постройками поселка. Я смотрел на приближающееся сооружение, понимая, что возвращаюсь не тем, кем уходил отсюда. Даже не знаю, грустить или радоваться случившимся переменам. Корабль заложил вираж по широкой дуге, огибая поселение. Глава 2. Проходи, Гарри, присаживайся. Благодушно махнул рукой брат Нейгун Чень, указывая в сторону уютных подушек, разбросанных вокруг низкого резного столика, сервированного на 3 персоны. Оторвавшись от изучения окружающего пейзажа, я шагнул к столу. Ну хоть скандалить не начал, уже хорошо. Наша встреча происходила на плоской крыше здания, расположившегося в глубине настоящих тропических джунглей. Из-за густой листвы доносились звонкая какофония звуков, намекая о наличии жизни в этом волшебном месте. А ведь всего минуту назад я находился в пыльном поселке посреди бескрайней пустыни. Как я тут очутился? Неужели у мастера есть портал в свой персональный мирок? И как мне удалось его проскочить, даже не заметив? Прибыв на встречу, я послушно следовал за молчаливой служанкой, обдумывая предстоящий разговор. Лишь свернув на крутую винтовую лестницу, почувствовал небольшую дезориентацию, списав ее на царившую там темноту. Но похоже, это был один из хитроумных трюков старого мастера, позволивший таким примитивным образом скрыть портальную пленку. Что же, стоит признать, он действительно сумел меня удивить. Помимо седобородого воплощения престарелого китайского культиватора, в плотно увитой цветущими кустами беседке присутствовал адски молчаливый Магрик Верди. Клановый HR молча кивнул мне и потянулся за свой чашей. Зелень, обрамлявшая наше место встречи, благоухала целой гаммой цветочных ароматов, от сладкого жасмина до ноток лаванды. Легкий вечерний ветерок смешивал их с терпким запахом благовоний, которые медленно тлели в небольшом фарфоровом блюдце на столике. Слава богам, он же уносил все это дело прочь, иначе, боюсь, без противогаза я не смог бы там находиться. Из тени выскользнула немая служанка, ловко наполнив мою чашу душистым напитком, после чего вновь растворилась в темном углу. Сквозь листву пробивались лучи закатного светила, они создавали вокруг мерцающие узоры, придавая атмосфере особенное волшебство. «Как видите, уважаемый Магрик, мое предложение выгодно для обеих сторон», — под хриплый стрекот цикад продолжил прерванный моим появлением разговор брат Чень, одетый в длинные, белоснежные одежды, которые свободно обволакивали его жилистую фигуру. «Насколько мне известно, экспедиция вашего клана в Серые Земли, которую вел достопочтенный Рахмаил, до сих пор не вернулась. Полагаю, этим фактом вызвана задержка Гарри у нас. Вы ведь планировал его отдать в обучение своему мастеру, не так ли?» Старик замолчал, мягкая улыбка и спокойные глаза придавали ему вид мудреца. В воздухе повисла многозначительная пауза, добавляя атмосфере еще больше глубины. Позвоночником ощутил, что в этом намеке скрываются смыслы, понятные только этим двоим. «Но я еще подберу ключик к этому ящичку, даже если он принадлежит какой-нибудь взбалмошной Пандоре». «Да, так и есть, наши люди действительно задерживаются», — недовольно сдвинув брови, согласился Магрик. По всему было ясно, что ему доставляет боль признать этот очевидный факт, но с Рахмаилом был серьезный отряд, 2 дюжины сильных одаренных, не ниже 3-й ступени ядра. Не думаю, что задержка связана с их смертью. Командиром с ними пошел Езель, вы и сами должны его помнить. К тому же мы отправили группу разведчиков по их следам. Пока они не вернутся с доказательствами их гибели, статус группы не изменится. Понимаю, Езель искусный воин. Если он руководит вашими людьми, то шансы на благополучный исход высоки, продолжая партию в мистеров очевидность. Задумчиво кивнул брат Чень. Но вернемся к нашему вопросу, вновь подобрался он к тому, что его волновало, и с хитрым прищуром глянул на краснокожего, после чего громко и с удовольствием отхлебнув из своей пиалы. Зачем этому, бесспорно одаренному юноше терять время впустую, дожидаясь Рахмаила? Да и подумайте о возможностях, которые откроются перед столь талантливым молодым человеком, благодаря моему предложению. Да, далеко не все способны усвоить даже малую искру, но я приглядывал за успехами мальчика и уверен, что ему удастся справиться. При таком низком уровне личной силы, он смог самостоятельно освоить технику призрачного шага. Без посторонней помощи и печати, получить столь сложный навык, мало кому удавалось. Стихия явно потворствует вашему подопечному, а созданный им артефакт, я даже не знаю, как его охарактеризовать и боюсь себе представить, что этот одаренный изобретет дальше. Без нужных знаний такие эксперименты рискуют закончиться плачевно для всех нас. Нужно что-то с этим делать, есть ведь и другие варианты начать обучение. И у вас есть такой вариант? Мы с Магригом настороженно переглянулись. Мой живот протестующе заурчал, напоминая, что одной душистой водичкой сыт не будешь. Глянув на стол, пробежался взглядом по фарфоровым тарелочкам с разнообразными сладостями, раздумывая, чтобы оттуда прихватить. Аккуратно уложенные кусочки лукума, как и зефир, казались слишком липкими. Мед и джемы были соблазнительны, но требовали аккуратности в обращении, грозя заляпать мое одеяние. А вот вяленые фрукты, расположившиеся на расстоянии вытянутой руки, с этой точки зрения выглядели самым правильным выбором. Мои глаза остановились на аппетитной сушеной хурме, покрытой тонким слоем сахарной пудры. Идеальный выбор к чашке душистого чая. Взяв с тарелки кусочек побольше, я целиком запихнул его себе в рот и приготовился слушать рабочие предложения. «Как вы уже поняли, я мог бы помочь с обучением будущего мироходца», — весело подмигнул мне хитрый старик. От неожиданности я даже подавился приторно-сладким кусочком фрукта. По крайней мере, базовые навыки проводника Гарри точно получит. А там, глядишь, он сможет и с нашим заданием справиться. Закинул он наживку. Насколько я знаю, у вас в школе нет мастеров, напрямую работающих с его стихией. И как вы планируете подготовить Гарри? Поставил пустую пиалу на столик Магрик, которую спустя 5 ударов сердца уже наполнили. Вы в курсе, что пространственные врата, установленные у нас, являются частью кластера гильдии Созвездия Путей? Так вот, через месяц на Рандеркун прибудет один из мастеров этой гильдии. К его приезду гильдия по близлежащим мирам проводит набор новых послушников. Мастер займется отсевом и обучением талантливых новичков, подготовив из них персонал для обслуживания портальных врат. Присоединяться к гильдии я не предлагаю, но попасть в группу сторонних слушателей вполне реально. Осталось всего 5 мест и подковерная грызня за них в самом разгаре, наигранно хохотнул Чень, с легким презрением в голосе, словно развлекался зрелищем суеты смертных, сражающихся за эти места. Учиться у гильдейских скряг, такой себе вариант, сморщился Магрик, как будто откусил половинку лимона. Есть ли вообще смысл с ними связываться? Мастер будет набирать группу проводников. Работа с пробойниками, устройство порталов, навигация и установка маяков, да много чего еще, так просто и не перечислить. Понимаю, что это, конечно, не сравнится с полноценным обучением у наставника, но по крайней мере предоставит Гарри начальные знания по работе со своей стихией. К тому же я смогу поспособствовать, чтобы одно из мест досталось нашему малышу. Он многозначительно замолчал, задумчиво отхлебнув из своей пиалы и, не дождавшись нашей реакции, продолжил. Обучение, разумеется, недешево, но я готов взять на себя эти расходы. Естественно, взамен ожидаю от вас ответных услуг, добавил он, видимо предположив, что вопрос финансов может нас смутить. Предоставив на его взгляд приемлемое решение, ушлый брат Чень акцентировал внимание на взаимовыгодности сделки, стараясь добавить привлекательности своему предложению. Работы по твоему профилю хватает, вы же знаете о сложившейся у нас ситуации. Старина Самлух очень не вовремя решил переродиться, а его бестолковый старший ученик вообще ухитрился сгинуть в песках. Недовольно поморщился Чень, но тут же взял себя в руки. Зато, вашему подопечному повезло, ему наше будущее сотрудничество сулит немалую выгоду. Голос мастера звучал уверенно, словно он уже видел благоприятный исход наших переговоров. Внимательно выслушав собеседника, Магрик вновь обратил свой взгляд на меня. Он казался глубоко задумавшимся, как будто вес услышанных слов мешал ему принять правильное решение. Вечерний ветерок принес слабый шепот листьев и далекие звуки звонкой птичьей трели, добавляя к этому моменту размышления ощущение временной приостановки. А я подумал, не та ли грозная тетка прибила этого самого ученика, и не использовал ли хитрый старикан меня в качестве наживки, чтобы выловить нашкодившую браконьерку. Несколько минут спустя, в воцарившейся тишине, Магрик наконец произнес: «Возможно, мы могли бы обсудить этот вопрос более детально, однако есть ряд принципиальных моментов, которые необходимо прояснить сразу. Во-первых, клан возьмет на себя все расходы по обучению своего собрата, и это не обсуждается. Во-вторых, раз речь идет о долговременном партнерстве, было бы правильно с вашей стороны действительно помочь Гарри с развитием. Полагаю, для начала было бы достаточно доступа к лазурным амбразийским купелям. В-третьих, остается вопрос его безопасности. Мы осведомлены о недавних событиях и ни в коем случае не желаем их повторения. У Гарри не самое боевое направление стихии, а его группа молодая и не имеет необходимого опыта. Отправлять на задания их одних, без присмотра было бы опрометчиво и излишне рискованно». Его голос звучал низко и серьезно, как будто он взвешивал каждое слово, прежде чем оно покинуло его губы. Проговаривая эти мысли вслух словно для себя, Магрик, похоже, стремился прежде всего убедить себя в правильности своего решения. «Я ни в коем случае не предлагаю бросать их на произвол судьбы. Во время первых миссий Гарри будет сопровождать боевая поддержка, за состав которой я лично ручаюсь», — удовлетворенно кивнул брат Чень, подтверждая слова Магрига. «Да и клан, мне кажется, не останется в стороне. Вашей молодежи не повредит получить ценный опыт участия в подобных вылазках. Насколько мне известно, молодая некромант не менее талантлива. Как только она наберется сил и полностью раскроет свои способности, то станет серьезной поддержкой для Гарри», — с подозрительной ухмылкой размышлял он, покачивая своей головой, видимо намекая на наши отношения. «С ней и в серые земли можно будет сунуться без особых последствий. К тому же, в ваших рядах ожидается пополнение. Вы ведь привезли очередного претендента», — доброжелательно поинтересовался Нейгун Чень, словно речь шла не о теле, у которого выжгла душу, а о новорожденном щенке Джек Рассела. Старик плел словесные кружева, искусно переплетая нити витиеватых фраз. Я слушал его, стараясь не выдавать волнения, в то же время размышляя о причинах моей феноменальной везучести. В этом новом мире все тоже пошло не по плану. Несмотря на то, что глупо было бы винить себя любимого за это, но осознание факта потери опытного наставника на самом старте, все равно болезненно отдавалось в душе, ведь институт наставничества не зря так развит. Личный учитель не просто источник закрытых знаний. Это, по сути, проводник по миру магии, следящий за прогрессом ученика, поддерживающий его в трудные времена и помогающий раскрыть скрытый потенциал. Помощь наставника значительно упрощает освоение сложных магических манипуляций. Никто не спорит, что при наличии способностей, овладеть простыми печатями возможно и самостоятельно. Но постижение более сложных магических конструктов, а тем более чистых навыков потребует годы, если не десятилетия усердных усилий. К тому же их следует где-то раздобыть. Сильные мира сего такими вещами не спешат делиться. Вариант по-быстрому изобрести все самостоятельно, не обладая должным опытом и знаниями, можно отбросить как крайне нереалистичный. Риски здесь непропорционально велики. Сложность печати прямо пропорциональна силе отката в случае ошибки. Незадачливый маг рискует поплатиться жизнью, и даже артефакты поддержки стабильности энергетических форм не всегда способны гарантировать безопасность. С навыками все еще сложнее. Интуитивно разобраться со сложными манипуляциями со своей стихией, даже с хорошей восприимчивостью сложно. Недаром старика удивил мой прыжок или, как он назвал, призрачный шаг. А ведь сколько времени я потратил на его освоение, сложно представить. С наставником все заняло бы не больше недели. В этом и заключается уникальная роль наставника. Он не просто передает знания, он буквально с помощью ментальной связи вливает их в сознание ученика. Простую теорию, по большому счету, придется освоить самостоятельно, но наиболее сложные практические аспекты наставник продемонстрирует через мысли-формы. Это позволяет ученику прочувствовать процесс с нуля, так словно он магичит собственными руками. Понимание всех нюансов и тонких моментов достигается без риска отката, который неизбежен при неправильном формировании энергетических структур. Поэтому для эффективного обучения крайне важно найти подходящего наставника, чьи умения идеально соответствуют твоим потребностям, и который согласится взять нового ученика под свое крыло. Сгинувший клановый мастер в данном случае был идеальной кандидатурой. К сожалению, Альра не освоила передачу мыслеформ на достаточном уровне, чтобы полноценно обучать меня. Более того, она отправилась с разведчиками клана на поиски следов пропавшего отряда. С другой стороны, возможно, мне наоборот повезло. Если бы мастер забрал меня пораньше, то остатки моей растерзанной тушки могли бы уже гнить в далеких серых землях. Вместо этого я пью чай и слушаю, как брат Чень заливается соловьем, щедро вываливая одно заманчивое предложение за другим. От мальчика пока не требуется многого. Мои сестры из пустынных хранителей жалуются, что крентийские пустоши заполонили аномалии. Оставшиеся в живых десяток младших учеников старины Самлуха бездари. Они не в состоянии разыскивать новые очаги. С червоточинами, обнаруженными на торговых путях, еще справляются и то кое-как. Очередное недовольство на секунду проскользнуло по его лицу. Артефакт балансира пространственных искажений мы предоставим. Главное, научись ими пользоваться. Я был не в курсе неприятной ситуации с учениками, да и про старину Самлуха слышал впервые. Но из контекста догадался, что речь идет про еще одного из хранителей этого мира, отвечавшего раньше за его стабильность. А раз так, то мужик должен был быть невероятно силен. Путешествуя по этому миру, я начал понимать его приблизительные размеры. Удержать такое пространство в стабильном состоянии мог только настоящий титан. Хотя чего я удивляюсь, вон брат Нейгун Чень одним ударом располовинил очень мощного практика. Та тетка была настоящим монстром, и даже она оказалась не способна оказать достойное сопротивление. Местные акулы сильны, и с удовольствием лакомится заплывающей в их угодья рыбешкой. Мне еще Альра когда-то намекнула, что мастодонты обычно укрепляются на своей территории, заботливо оберегая ее от чужих поползновений, заодно отъедаясь на неосторожных героях, забредших к ним без приглашения. Решив, что следует обязательно узнать подробности о судьбе ученика, займусь этим позже, так как сейчас речь шла обо мне, я продолжил внимательно слушать брата Ченя. Мы поможем Гарри с его развитием. Он поможет нам разбираться с аномалиями. Все в плюсе, многозначительно замолчал Чень, застыв с вежливой маской на лице, по которой было сложно судить о его истинных намерениях. В принципе, несмотря на то, что предложение старика сопряжено с определенным риском, я не видел веских причин отказываться. Конечно, придется поколесить по пустошам в поисках пространственных аномалий. Пока деструктивные процессы не зашли слишком далеко, Так называемые перекруты необходимо устранять. Проще всего это сделать, использовав специальный артефакт – балансир пространственных искажений. Иначе произойдет пространственный прорыв и придется лепить зиккурат наподобие того, что располагался неподалеку. Он, по сути, тоже является артефактом, который удерживает прокол в изнанку от дальнейшего разрастания. Моей основной задачей будет периодически проводить поиск аномалий и устранение их с помощью предоставленного балансировщика. Раньше этим занимался личный ученик Самлуха, одного из местных хранителей. Однако с ними произошло нечто нехорошее, и теперь вакансии полевых работников оказались открытыми. Брат Нейгун Чень обещал, что при успешном выполнении своих обязанностей сообщить координаты схрона с малой искрой. Щедрая оплата, правда, отрабатывать придется ее не один год. Хорошо, что мне не потребуется постоянно торчать в Рандеркуне. Можно работать вахтовым методом, наведываясь по мере необходимости. Короче, взвесив все за и против, я был готов согласиться. Предложение было не только выгодным, но и давало возможность отточить свои навыки и получить новые знания. Мои мысли подтвердил рогатый соклан. Приемлемо, но группа Гарри должна получать справедливую цену за свои труды, невозмутимо ответил Магрик, открыв торги. Само собой, заинтересованно подавшись вперед, ответил брат Чень. Все это мы учтем при составлении договора. Кстати, этот храбрый юноша неплохо проявил себя в последней заварушке. Смог удивить даже старика вроде меня. Не мог сдержать улыбку мастер, обменявшись со мной довольными взглядами. Он не присутствовал при разделе добычи, но это вовсе не значит, что мы забыли о парне. Уверен, вы по достоинству оцените его нового слугу. По его знаку в нашу беседку втолкнули безвольное тело рыцаря. Оно механически протопало пару шагов и замерло, бессмысленно уставившись в одну точку, щедро роняя вязкие слюни на пол. Даже так, не смог скрыть своего удивления Магрик. Он встал и неторопливо подошел к здоровяку. Внимательно осмотрел пустую оболочку некогда грозного воина со всех сторон. В его взгляде читалось замешательство, смешанное с опасением. Под конец даже помахал рукой перед стеклянными глазами рыцаря, после чего поинтересовался. Он уже пустой, кадру полакомилось, а я забрал оставшееся тело при разделе трофеев. Полагаю, юному проводнику пригодится столь могучий слуга в предстоящем путешествии, видя, что смог впечатлить нас, с довольной ухмылкой сообщил брат Нейгун Чень. Он искренне наслаждался произведенным эффектом и не скрывал этого, удовлетворенно потирая ладони. Шидра сумела вырастить 4 грядейца, но, увы, молодой человек с тремя разобрался самым кардинальным образом. Раз так все поворачивается, думаю, есть смысл поинтересоваться у самого виновника, ведь это ему в конечном итоге предстоит выполнять ваши задания. Да и не помешает услышать другие подробности плана, уселся на свое место Магрик, оставив в покое пускающего слюни здоровяка. Не вижу пока причин отказываться, но у меня еще осталась куча вопросов, выдал свое решение, приступив к уточнению деталей, пока брат Чень не ударился в любимые велеречивые речи. Я помогу тебе укрепить тело и дух. Чуть прикрыв глаза и поглаживая свою бородку, начал перечислять будущие плюшки брат Чень. Если мне придется путешествовать с командой, то мне хотелось бы их усилить. Да и неправильно это будет, если они будут рисковать наравне со мной и останутся без награды, прервал я его и принялся набивать цену. Но расчетливый старик, видимо, был готов к этому. По крайней мере, по его довольной роже я понял, что он ждал этого вопроса. Даже не ждал, а скорее всего спровоцировал, ведь он был очевиден и позволил хитрецу на халяву заработать баллов в свою копилку. Прогнувшись и продемонстрировав лояльность в этом вопросе, он увеличил себе поле для маневра во время следующих торгов. Ну да ладно, зато, похоже, спокойные деньки сочтены, и мне скоро опять предстоят горячие трудовые будни. Весь вопрос в их цене. Все, что в наших силах предоставить, твои товарищи получат, и поверь, разочарованными они не останутся, ведь в конечном итоге мы сами заинтересованы в успехе вашей миссии, с отеческими интонациями заверил меня старик Чень. Еще 2 часа попеременно с Магригом мы пытали мастера, он неспешно отвечал на наши вопросы, казалось, наслаждаясь нашей беседой. Вдоволь успели и поспорить, и поторговаться. Не знаю, может, настроение у него было благодушное, может, я чего не понимаю в сильных мира сего. По канону он должен смотреть на нас, как на приставшие к сланцу дерьмо и давить своей божественной аурой, излагая требования. Но старичок вел переговоры как профессиональный дипломат, крепко удерживая нить обсуждения и на 5 шагов вперед просчитывая их ход. Ни намека на несоответствие наших статусов за всю беседу не прозвучало, а ведь даже мой рогато-краснокожий товарищ был ему совсем не ровня, про меня и говорить нечего. С другой стороны, для лояльных работников не требуется штат надсмотрщиков, да и вести себя как идиот, наживая кучу врагов в мире, где ценится личная сила, не лучшая стратегия. К долгой и счастливой жизни она вряд ли приведет. Даже сильным приходится идти на компромиссы. Тем более, если они ничего им не стоят. Как не хотелось бы этого признавать, но мы получили только то, что он готов был нам предоставить. Под конец переговоров, не удержавшись, поинтересовался у старика, что это за райское место. Мой вопрос вызвал довольную улыбку на его лице. Оказалось, что мы находимся в его личном домене. Очередной потрясающей основы банальной школьной физики феномен. Свернутое субпространство, способное вместить не только личные вещи, но и маленький кусочек настоящего мира. По словам мастера Ченя, этот кусочек напоминал ему о родине, месте, где он появился на свет. Выходит, на Рандеркуне он, набрав силу, остепенился. Теперь особо не попутешествуешь, но периодически хочется сменить окружающую обстановку. Вот и использует брат Чень такой дорогой пространственный артефакт. Глава 3. В ближнем бою маги зачастую оказываются в невыгодном положении, проигрывая подготовленному воину. Их преимущество в виде заклинаний меркнет перед превосходящей физической силой и молниеносной скоростью противников. С отрешенным и глубокомысленным выражением лица вещал нам наставление брат Нейгун Чень, глядя на Шию, надувшуюся от обиды, словно она была маленькой девочкой. Настоящий боец должен быть готов в любой момент защитить тех, кто ему дорог. Клинок – твой верный союзник в подобной ситуации. Если найдешь с ним общий язык, он никогда не подведет тебя. Искусство ближнего боя – это баланс силы, скорости и духовной практики. Следует уделять особое внимание интеграции боевых навыков в свою магическую подготовку. Неспешно изливал свои наставления мастер, давая нам понять, что маг может быть не менее грозным противником в ближнем бою, чем воин. Вот уже вторую неделю мы как проклятые вкалывали по его лично разработанной и запатентованной методе. Престарелый фитнес-гуру проявил излишнюю инициативу или сатана Магрик оплатил этот пыточный экспресс-курс, мне было неведомо. Но спуску нам не давали, мастер делал свою работу на совесть. Первую неделю он помогал нашим телам поскорее догнать укрепившийся дух, ведь именно этот момент со слов наставника позволял получить повышенные результаты. Старикан нас пичкал невкусными магическими стероидами из личных запасов, от которых неслабо так пучило, и гонял как сидоровых коз. Физическая нагрузка чередовалась с медитациями и щедро разбавлялась спаррингами. Глядя художественные фильмы о практиках восточных единоборств, всегда удивлялся идиотским стойкам, которые они с таким трудом разучивают перед тем, как идти и нагибать супостатов. Списывал это на разыгравшееся воображение режиссера неумехи. Однако назвать старикана неумехой язык не поворачивался, а стойки, в которых он заставлял нас стоять часами и гонять эфир по телу, были не менее причудливы. Я даже подумывал, что этот гад издевается над нами, если бы не видел других личных учеников мастера, страдающих так же, как и мы. Хотя исключать вариант, что старикан и над ними глумился, не стоит. Конечно же, такой напряженный график ни мне, ни Шие не понравился. Но кто бы нас спрашивал, менять программу старый садюга не собирался. Чень был непреклонен в своем стремлении довести учеников до предела. Каждый вечер я удивлялся, что смог дожить до него. Острые переживания полезны для нашей психики, позволяют быстрее привести ее в нормальное состояние, после резкого повышения плотности астрального тела. Спорить не буду, по такому принципу уже к концу первого дня я пришел в норму и испытывал ни с чем не сравнимую гамму ощущений, проклиная вчерашний день, когда на все это подписался. Повезло, что Рогнис заблаговременно забронировал для нашей компании отдельную термальную купальню в местном банном комплексе. Минерализованные воды горячего источника весело журчали, наполняя своими потоками каменную чашу, в которой я тут же обессиленно растянулся. Маслянистая вода нежно обволакивала меня, медленно смывая усталость и наполняя энергией каждую клеточку изнуренного тренировками тела. Чувствуя, как спадает одеревенение с перегруженных мышц, я окончательно впал в состояние глубокой релаксации. Неудивительно, что подобное состояние не осталось незамеченным моими приятелями, которые не упустили шанса поострить по этому поводу. Наслаждаясь моментом, Я лишь лениво отмахивался от их абсурдных предположений, жалуясь товарищам на экстремальную сложность организованного братом Найгунчинем тренинга. Но мои стенания не производили на друзей должного эффекта. Рогнис продолжал беззаботно похахатывать, как заядлый стендап-комик, накидывая все новые варианты своих шуточек и радуясь тому, что его сия чаша миновала. Здоровяк Бо, недавно затесавшийся в нашу компанию, даже в бассейне не выпускал из рук увесистое ведерко со снедью. Видимо, опасаясь потерять лишний вес, он усердно поглощал высококалорийные закуски, как косолапый мишка, прикрывая их своими лапищами от сторонних посягательств. Поэтому слушал вполуха, а добавить занятым едой ртом вообще ничего не мог. Один Ларион, как преданный послушник, встал на защиту своего наставника. «Ты думаешь, во время боя тебе будет удобно?» Мастер учит преодолевать физический и психологический дискомфорт, сконцентрировавшись на главном. «Старайся не терять контроль над эфиром в любой ситуации, в жизни пригодится. К тому же ты давно уже научился насыщать свои мышцы маной, так о каких неудобных позах вообще может идти речь?» В словах Лариона был смысл, ведь и сам я понимал, что брат Найгунчинь наверняка не стал бы тратить свое драгоценное время на пустяки. Как вскользь намекнул мастер, чрезмерные нагрузки позволяют ускорить синхронизацию развития физического и тонкого тел, а это значительно снижает риски срыва для начинающего мага во время эфирных практик. К тому же преодоление боли и дискомфорта во время обучения формирует силу воли и дух воина. Это все понятно, но, по-моему, он несколько перебарщивает со своими экспериментами. Я ведь на целых полчаса вырубился после отработки силового удара во время медитации. Продолжил я сетовать на мастера, который сегодня впервые применил на мне технику прямой передачи мыслеобразов. Это, конечно, было круто ощутить, как правильно его наносить. Все эти манипуляции с внутренней энергией, распределение нагрузки. Сам до такого долго будешь доходить. Но меня так мутило после этого, будто я вчера ящик Грога выдул в одно рыло и без закуски. Да еще и перед глазами свистопляска стояла, полная дезориентация. Он мне мозги чуть не выжег. Отстаивал я свою позицию. Уж лучше по старинке, и дальше махать железкой. Глядишь, чего и выйдет. О, так у тебя выходит, мозги-то уже дозрели. Первую ступень прошел. Поздравляю. Как, будто не услышав моих стенаний, обрадовался Ларион. Теперь тебя, стало быть, подмастерьем можно считать, ведь возможность такого обучения появляется только после формирования устойчивых связей сосредоточия с центральной нервной системой. Со мной мастер пока еще не занимался, жду не дождусь, а то застрял на месте. А ты не переживай, это обычное дело. Шоковая реакция на стороннее вмешательство в мыслительные процессы, так сказать, со временем адаптируешься. Зато теперь сложные вещи можно будет намного быстрее разучить, и не только у нашего мастера. Тебе для вообще без этого некуда, тоже плетение рунных цепочек. Теперь сможешь разобраться со многоуровневыми связками без лишнего геморроя. Ага, всего лишь с дикой головной болью. Инсульт бы не заработать с такой учебой, недовольно пробурчал я, между тем уже соглашаясь с тем, что говорит мой приятель. Действительно, погрузившись во внутренний мир во время медитации, при помощи мастера удалось прогнать несколько полноценных симуляций. Изучаемый рубящий удар с использованием духовного оружия, способный с легкостью перерубить лапу песочному теркрабу. Многократно отработав его в своем воображении, прочувствовав и разобравшись с нюансами, я вознамерился перенести полученные навыки в реальность. Но вот тут-то меня и скрутило, о продолжении освоения удара не было и речи. Но все равно, как бы я ни ныл, это был самый быстрый и эффективный способ освоения сложных боевых и магических техник. Даже первая неудачная тренировка позволила мне многое подчерпнуть. А ведь самостоятельно на практике у меня с трудом получалось лишь напитывать оружие своей маной. О сложных манипуляциях речи вообще не шло. Правда, и личного духовного оружия у меня пока не было, так что было время до того, как я себе его заполучу. Короче, все ясно. Путь мага тернист, а воина, тем более. Нужно быть готовым к любым испытаниям и не сдаваться. Хочешь стать сильнее, искуснее, мудрее и использовать свои способности для защиты и помощи другим? Страдай. Пришлось смириться в душе с авторской методой седого садюги. Наша оживленная беседа прервалась с появлением девчонок, затарившихся целым арсеналом разноцветных флакончиков и бутылочек. Похоже, это рекорд. Всего полчаса потребовалось Шейсмира и Наргринии, чтобы перебрать ассортимент местной лавки аромамасел. Но, как выяснилось, это было не только их заслугой. Оба, а вот и вы, к красотки, куда это вы решили ускользнуть? Айда с нами, у нас там веселье в самом разгаре!» Громкие возгласы из коридора разрушил царившую вокруг идиллию. Следом за ними в купальню ввалилась компания из тройки нетрезвых парней. «А может, кому спинку помассировать?» Заплетающимся языком продолжил навязчивый флирт, полнотелый прыщавый нахал с мутным стеклянным взглядом. «Давно у меня уже не было стычек с другими учащимися, и вот опять, текучка одаренных большая, и я не мог знать лично всех. Конкретно этих парней видел первый раз в жизни, но даже новички обычно для начала хотя бы собирали информацию о своих потенциальных жертвах. И то, что эти мастера пикапа решили подкатить свое хозяйство к нашим дамам, сложно списать на один алкоголь. Нашу компанию неплохо знают, и желающие попробовать нас на зуб давно перевелись, частично лишившись их. Либо эти архаровцы совсем безбашенные, либо их кто-то подставил, натравив на нас. Сложно понять, на что они рассчитывают, на матерых боевиков не тянул ни один из их компаний, но это не отменяет их вины. Сделав вид, что упускать такую халяву не собираюсь, я как обожравшийся тюлень в клубах пара выбрался на теплую каменную полку и радостно предложил свою кандидатуру. А почему нет? Массаж минимум серебрушку стоит, и он у меня был в обязательном порядке включен в сегодняшнюю программу. Обнаружив за пеленой пары нас, до парней дошло, что они не в сказку попали. Надвигающиеся проблемы мигом стерли сальные ухмылки с их лиц. К сожалению, не со всех. Чего? Застыл в изумлении гарем-массажист. Иди, мни спину, раз пообещал, только без этих ваших штучек. У тебя товарищи для таких дел есть. Аккуратно разгружая свои покупки, максимально язвительным тоном обратилась к дипломированному пикаперу Шея, подхватив один из цветастых пузырьков. Она его ловко швырнула начавшему пятиться к выходу массажисту. Парень, поймав сосуд на автомате, с недоумением уставился на мензурку с аромамаслом. «Давай, пошевеливайся уже, тут еще желающие найдутся», зевая, я упрекнул его за нерасторопность. Здоровяк Бо радостно бросил недоеденный окорочок назад в ведерко и, облизав пальцы, призывно помахал рукой. «Я чур второй», как ни в чем не бывало застолбил он очередь. «Да вы в край охренели тут, знаете, с кем связаться решили?» Продолжил попытку качать права, перебравший горячительного, пухлый заводила этой компашки. «Понятно, один из победителей по жизни к нам на огонек пожаловал. Не вставая с лавки, я подхватил резной ковш и, зачерпнув холодной водицы из небольшой бадьи, тут же ее выплеснул. Бодрящая водичка, не долетев до пола, скрылась в небольшой пространственной воронке, второй конец которой я расположил под самым потолком. Вынырнув оттуда, она окатила наших разгорячившихся гостей, охладив их пыл. «Не понял, вы мало того, что отказываетесь от своих слов, так еще и угрожать нам вздумали». Пафосно усевшись на лавку, я обвинительно вытянул ковш в их сторону. От ледяной водички у мамкиных агрессоров глаза стали по 5 копеек, что, по-видимому, помогло им получше рассмотреть нашу компанию сквозь паровую завесу. К тому же я вроде как применил магию, но в то же время даже активации печати они не увидели, да и не атаковал ею напрямую. Законов не нарушил, зато показал, что мы далеко не новички. Дополнили картину поднявшиеся из бассейна посмурневший Бо и, наоборот, обрадовавшийся возможности помахать кулаками Ларион. Рогнис, понимая, что своим внешним видом он должного впечатления не произведет, воздушным импульсом разогнал пар, полностью открыв обзор. Этого хватило, чтобы окончательно впечатлить пару навязчивых женихов. Но вот их третий перебравший товарищ оказался в полном неадеквате. Набычившись, он продолжил переть вперед, не обращая внимания на приятелей, повисших у него на руках. Видимо, жизнь его еще не научила делать правильные выводы, и раньше ему такие выходки сходили с рук. Безнаказанность порождает вседозволенность. Пришлось продолжить демонстрацию своего превосходства. На этот раз решил опробовать на практике атаку через пространственный прокол. Я постоянно отрабатывал его, понимая, что он может стать одним из основных атакующих элементов в будущем. Долбануть неприятеля по черепушке, не сходя с места, что может быть прекрасней. Правда, на деле все оказалось не так просто. Сколько копий, а вернее длинных палок, пришлось переломать, даже не сосчитать. Это вам не просто отправить на встречу с противником тот же колышек. Телепортировать предметы я научился сравнительно быстро. А вот создавать и точно позиционировать небольшой пространственный пробой до объекта во время удара – та еще морока. Его еще и удержать в активном состоянии требовалось, по крайней мере до тех пор, пока не выдернешь оружие назад. Зачастую прокол схлопывался, и палку просто перерезало пополам. Но в этот раз вместо копья моим оружием был ковш, у которого механика удара совершенно другая. Пришлось напрячься, формируя нестандартный пространственный разрыв. Но на удивление все получилось с первого раза. Сразу видно, что не только сил у меня прибавилось, но и контроль улучшился. Одним резким движением я с глухим стуком обрушил на голову дебошира массивную деревянную чашу на длинной рукояти. Тот даже не успел среагировать. Звонко получив по лбу, он обмяк и словно подкошенный рухнул на влажный пол. Ну, так что там с массажем, молодежь? В глазах парней появилось понимание той задницы, куда они угодили. Или еще кто-нибудь желает получить по своей пустой голове? Холодно произнес я, подкидывая невредимый увесистый ковш в руке. Парни в разнобой заблеяли несвязные извинения вперемешку с обещаниями больше так не делать. Подхватив своего недвижимого приятеля и не переставая оправдываться, они живо поспешили на выход. Кидаться следом и останавливать этих идиотов было откровенно лень. Мне сегодня и без них развлечений хватило, свое они получили. Будет желание, поднимем ставки. Спасибо, конечно, но мы бы и сами справились. Усевшись со мной рядом с благодарностью посмотрела Шия, протянув пару склянок. Просто руки были заняты, потянувшись всем телом, сообщила она. Вот они, последствия неудержимого шопинга, весело рассмеялся я. А так-то да, возможно, и справились бы, передразнил я подругу. Шия, покраснев, шутливо кинула в меня мокрую губку. Ой, кто тут еще шопоголик из нас? Изображая возмущение, воскликнула она. Пришлось и в нее плеснуть свежей водичкой, отбиваясь от надуманных обвинений. Мы еще некоторое время дурачились, обливая друг друга бодрящей минералкой. Как думаете, кто эти придурки? Вылез из бассейна и звонко протопал мимо мокрыми пятками Рогнис. Не знаю, пожал я плечами. Но сдается мне, не случайно они сюда забрели, высказал предположение. Возможно, один из них мне показался знакомым. Кажется, я видел его в компании Бергина. Нахмурившись, пробормотал Ларион. «Бергина?» – переспросил я. «Этот мерзавец, все не успокоится. Помнишь, как он пытался подставить меня и срубить золотишко? Давно он уже мне гадости не делал, я уже подумывал, что успокоился детина». Наш разговор прервало появление двух упитанных массажисток. Низкий лоб, грубые черты лица, огромные мускулистые лапы, которыми можно и слона промять, обильный волосяной покров. Одним словом, красотки на любителя. Прямо из среднего палеолита, по крайней мере вымерших неандертальцев я именно так себе и представлял, здесь же они пережили катаклизмы и неплохо приспособились, по крайней мере, массажистки из таких дам отменные, Таиланд отдыхает, как оказалось, их услуги уже оплатила ретировавшаяся ранее молодежь, мы с Бо на зависть другим не столь сообразительным товарищам получили весь спектр услуг от местных мастериц, дамы были обучены десяткам массажных техник, и я почувствовал, как под их крепкими руками онемение в мышцах стало окончательно исчезать. Хоть сейчас можно бежать к брату-ченю за новой порцией непередаваемых ощущений, но я не мазохист, поэтому лучше отложить экзекуцию, которую он, видимо, по ошибке называет обучением на завтра. Пока же, постанывая от удовольствия и похрустывая костями от нагрузки, мне удалось окончательно расслабиться.